Зев, ты же вытащишь его? Я смотрел на нашего мага, и мне совсем не нравилось, что он не торопится с ответом. Зев, мать твою, не молчи, ты вытащишь его? Я не знаю. Вдруг заорал он. Не знаю я, голова, это не задница. Мало залатать рану, нужно восстановить связи. А я, да я хер его знает, как это делается. Ну что-то же можно сделать. Уже куда более спокойным тоном спросил его я. Я и так делаю, что могу, просто не мешай. А дальше? Дальше остается надеяться, что этого будет достаточно. От отряда Гундель остался лишь десяток, еще семеро было раненых. Также мы потеряли двух магов, два и краткой ступени. У одного банально торчала стрела в голове, у второго этой головы не было вовсе. Все-таки со стороны приозерцев летели убийственные техники. Мы были истощены, ворота в крепость сломаны и, что самое главное, у наших магов были практически пустые резервы. Решись королевские войска на еще один штурм, и он точно станет успешным. Остается надеяться, что они неверно оценивают наши силы. А чтобы закрепить подобное впечатление, не мешало бы развести побольше суеты. Так, ребята, те, кто не занят, почаще мелькайте в окнах и над стенами. Это касается и магов, и раненых, которые могут хотя бы пошевелить копьем, а лучше двумя. Только стрелу не словите. Тащите ящики и бочки, заполняйте их щебнем и перегораживайте проход. Время играет на нас, как только наши маги отдохнут, мы снова сможем дать бой. Что примечательно, Гундель не стал оспаривать мои распоряжения, а лишь кивнул своим людям, чтобы те следовали этим инструкциям. Я же подошел к Кромвелю прояснить важный вопрос. Есть еще чем удивить врага, если он полезет прямо сейчас? Нет, устало ответил он. Не сейчас, не до самого вечера. Но о том лучше не знать ни приозерцам, ни Гунделю. Понял тебя. Значит, улыбаемся и машем. Маг не понял шутки и на всякий случай уверенно улыбнулся и даже махнул Гунделю, мол, все в порядке. Тот, к моему удивлению, тоже кивнул. А во, так, глядишь, все и подружимся. Наш проводник ушел обратно в заставу сразу, как мы заняли сторожевой пост. Без нас он будет двигаться куда быстрее, а значит через пару дней уже будет там. Если солнечная еще держится, то он должен передать запрос, чтобы сюда направили новый гарнизон. Это, в лучшем случае, еще 5 дней, пока подкрепление не прибудет сюда. И все это время нам ничего не остается, кроме как держать оборону, забыв о личных неприязнях, но не о подозрениях. Глава 18. За минувшие 7 дней мы трижды отражали атаки противника, сократив его боеспособный состав и вовсе до 100 бойцов. Потери врага давно перевалили за критический рубеж, после которого воины не идут сражаться под любым предлогом. Они симулировали, дезертировали, обращались в бегство при любой возможности. Любой другой генерал уже давно бы отдал приказ об отступлении, но перспективы возвращения через перевал пугали их командование еще более тяжелыми последствиями. Возможно, у них даже нет провизии на такой случай. Вот и шли они на штурм раз за разом, изматывая себя, а заодно и нас. Но нам было все же легче, у нас были продукты, крыша над головой и куда более выгодная позиция. А еще у нас был Зев, который все эти дни работал на износ. Порой приходилось даже осаживать его, чтобы не свалился в очередной обморок. Зато к текущему моменту в строй вернулось 7 человек, и теперь шансов взять нас штурмом практически не осталось. Когда же дозорный крикнул о приближении нового отряда, но уже со стороны долины, мы хоть и с настороженностью, но все же больше с надеждой вглядывались в приближающиеся точки, чтобы увидеть гербы или любые другие опознавательные знаки. «Это княжеская дружина, с ними наемники», — отрапортовал Харки. «Все вместе 60 человек, у многих луки и колчаны со стрелами. Тогда предлагаю пока не поздно выбрать себе самые ценные трофеи, которые мы сможем утащить с собой. Передай парням, что если кто-то из них будет отставать из-за тяжести барахла, я самолично сброшу этого хомяка в пропасть». «Ясно, яснее некуда», — просиял Харки, устремившийся сообщить товарищам сразу 2 радостные новости. «Наш караул здесь подходит к концу, и вернемся мы не с пустыми руками». Люди Гунделя презрительно смотрели на наемников, которые начали тщательно выбирать, что из ранее заготовленной кучи трофеев действительно имеет смысл тащить с собой. Осознание, что тут оставлено целое состояние, не давало никому из нас покоя. Но, как бы то ни было, упереть хотя бы малую часть мы попросту не могли физически. Позже все это соберут трофейные команды княжеской дружины, но нам из этого, боюсь, не достанется ничего. Тем более, что князь не объявлял о праве на трофеи, а значит, даже сейчас мы действуем полулегально, но хотя бы в рамках полевого закона, который говорит, что мелкие ценные вещи поверженных врагов могут быть присвоены рядовыми воинами, если на них не претендует кто-либо еще, или же это прямо не запрещено командиром отряда или нанимателем. Кромвель уже было откровенно на это насрать. В общем, дорогущую броню и оружие мы брать не вправе, но любые монеты и драгоценные вещи – вполне. Да и пропажу некоторых предметов экипировки, ремней, наручей, оплечья, никто не заметит. Я даже отметил, что у многих моих парней теперь новые шлемы или сапоги, но и здесь ничего говорить не стал. Мародерство лишь на первый взгляд выглядит мерзко и отвратительно, ровно до того момента, пока от этого не начинает зависеть твоя собственная жизнь. «Доложите обстановку», — несколько надменно обратился ко мне новоприбывший командир сборного отряда. «Численность гарнизона, каковы силы неприятеля, ваши потери, лучше вам поговорить с господином Кромвелем, он наверху башни, только осторожно, там серьезные завалы, не переломайте ноги». Тот, почему-то раздражительно фыркнув, направился внутрь. Спустя какое-то время он появился вновь, и его взгляд стал куда дружелюбнее. Сначала я подумал, что Кромвель ему немножко подогрел бубенцы, но тот удивил меня, снова подойдя ко мне вплотную и хлопнув по плечу. «Молодцы, мужики!» — обратился он ко всем во дворе. «Нелегко пришлось, оттого благодарности еще больше. Дальше мы тут сами, а вы отдохните и возвращайтесь. И если чего нужно взять в дорогу, не стесняйтесь. Хаем, это он нам так намекает, что мы можем получить награду за старание из собранных трофеев. Так мы вроде уже». Но тут я увидел колтуна, который с широкой улыбкой уверенно направился к куче добра. Видимо, решил, что если поднапряжется, то сможет на своем горбу упереть еще что-нибудь полезное. За ним потянулись и остальные. В общем, обратный путь мы проделали словно вьючные мулы, терпя все невзгоды и трудности, стиснув зубы и думая о том, сколько мы сможем выручить за этот нелегкий груз. А еще мы тащили Шуста, который так и не пришел в себя. Наш раненый боевой товарищ показался нам более ценным, чем даже 80 килограмм ценных предметов, которые мы могли бы тащить вместо него. Вот что значит настоящая мужская дружба. Иногда он бредил, пил воду и даже ел похлебку, но связно мыслить пока так и не стал. Зев же продолжал колдовать над ним на каждом привале. И вот, когда мы уже входили в долину, мы услышали такие долгожданные слова: «Поосторожнее, здоровяк, не мешок тащишь». Горнуэр даже не понял сразу, откуда этот слабый голос, поэтому остановился на всякий случай. «Шуст заговорил», — произнес он, аккуратно ссаживая его со своей спины. «Брат, ты снова с нами, как меня зовут?» Пруст носился вокруг него, проверяя, все ли у того в порядке с головой. Голова, по словам Шуста, болела, но нарушений мыслительного процесса не наблюдалось. Разве что он не помнил ничего про сражение, и вообще весь тот день словно был стерт из памяти. Так что к Солнечной мы подходили хоть и в усмерть усталые, но в приподнятом настроении. Кромвель отправился сразу в заставу, а нам и людям Гунделя дал немного времени привести себя в порядок. Больше всех нашему возвращению был рад песель Шуста. Малыш скакал вокруг него и все не давал войти в дом. В итоге ему даже удалось повалить ослабшего парня на землю и вылизать ему все лицо. Пришлось отгонять, чтобы Шуст смог хотя бы встать на ноги. Ланита на этот раз тоже не скрывала своей радости, но обниматься не спешила. Мы к этому времени воняли так, что не только враги, но и друзья предпочитали держаться от нас подальше. Даже Раст пустил одинокую слезинку умиления, тоже стоя в отдалении. Правда, пересчитав нас, он все понял без слов. «Да, старина», — подтвердил я его догадку. «Мы потерли еще оного, похоронили там, на перевале. Но поверь, все могло повернуться гораздо хуже. Как у нас дела?» «Да тут-то все спокойно, разве что дурные вести приходят со стены каждый день. На Цветочном холме уже нет свободного места для новых могил. В гарнизон начали забирать людей из деревенского ополчения, а это дурной знак, сам понимаешь. Значит, и у нас не так много времени, скоро наш черед стоять на стене. Организуй отдых, завтра с утра ребята должны быть свежими и чистыми. А еще разбери трофеи, что притащили парни. Ненужное, но ценное смело продавай, даже с большой скидкой. Сейчас нам нужны деньги, а не безделушки или тяжелый груз. Тем более после окончания конфликта на прилавке попадет уйма подобного рода товаров, и цены будут еще ниже. Отчет потом предоставишь списком». «Сделаю», — кивнул Раст и пошел отдавать распоряжение. По поводу того, что мы понадобимся Ратимиру уже в ближайшее время, я оказался прав на все 100. Вот только не угадал зачем. На следующий день мы собрались в его кабинете. Состав был прежним, не хватало только недалекого, но исполнительного помощника Циммира. Он погиб на стене еще 3 дня назад. «Я знаю, что многого прошу», — обратился главнокомандующий заставы к Кромвелю. «Ваши люди устали, отряды понесли потери, но мне просто некого снять со стены, а дело не терпит отлагательства». Ратимир замолчал, как бы призывая собеседника к расспросам, но маг отказался играть в эту игру, решив просто молчать. В итоге бывший сотник был вынужден сам постепенно выкладывать карты на стол. В лесу, недалеко от Заречной, обнаружили противника, видимо, как-то перебрались на эту сторону. Мы не знаем, сколько их, но вряд ли много, иначе заметили бы раньше. Напоролись на них охотники, и почти все они умерли, и не от оружия. Одному удалось сбежать и рассказать старости, ну а тот уже отправил гонца к нам. Что он видел? Спросил я, будучи в отличие от Кромвеля не таким гордым. Дополнительная информация по замаячившему делу нам пригодится, а то, что дело это станет нашим, уже, похоже, решили за нас. Ратимир посмотрел на меня даже с какой-то долей благодарности за проявленный интерес. Видел он людей, вооруженных, бредущих по лесу. Кто-то из охотников их окрикнул с безопасного расстояния, но те не ответили, продолжили идти дальше, как будто и не слышали. А спустя пару мгновений, охотники начали падать замертво. Этот успел сигануть во враг и дать дёру. Значит, с ними как минимум один сильный маг, озвучил я свои мысли. Скорее даже не один, наконец-то вступил в разговор Кромвель. Очень уж историю со сторожевой башней напоминает. Потому мы и должны отправить вас, больше некого. Лавлиен хочет отправиться с вами, на тот случай, если к нам пожаловал кто-то рангом не ниже Кромвеля. Я готов был уже выдвигаться сам, когда получил весть, что вы вернулись, подтвердил главный маг заставы. Вместе с тобой мне будет куда спокойнее. Вы справитесь? Спросил Кромвель Ратимира, подразумевая ситуацию на стене. А что нам остается? Враг каждый день пробует что-то новое. Вот вчера, например, пытались пройти по реке. Против течения, зацепились крючьями за решетку и по веревкам дотянули свои суденышки до самой стены. 2 мы потопили стрелометами, но третий экипаж умудрился закрепиться под аркой и даже распилить несколько прутьев. В итоге и его утопили, но пришлось заделывать брешь. Так что, я понятия не имею, что будет сегодня или завтра, но несколько дней мы должны еще продержаться. Приозерцы к этому моменту потеряли куда больше солдат, чем мы. 2500 точно. Для них это еще не критично, отправят раненых в тыл, и соберут на их место еще столько же. Куда важнее, сколько людей потеряли вы. Ратимир нахмурился, но все же ответил. Почти 500 человек убитыми и тяжело ранеными. Если вы потеряете еще столько же, то застава падет. Необученное ополчение не исправит ситуацию. Да знаю я это, Кромвель, и без твоих пояснений. Как и то, что любой удар с тыла нас похоронит окончательно. Потому и надо все решить как можно быстрее. Сказав это, Ратимир перевел взгляд на главного мага. Но я бы предпочел, чтобы ты, Лавлиен, остался здесь. Нет, отрицательно покачал головой тот. С тобой будут 3 лекаря и 8 боевых магов из дружины князя. Еще 3 на службе у буресвитов. Также я оставлю всех магов, которых привел с собой, так как думаю, что именно личная сила станет решающим фактором в нашем походе, слабые же маги принесут больше пользы на стене. Мазай отправится с нами, возразил Кромвель. Это мое условие. Лавлиен внимательно посмотрел на меня, без вызова или негатива, скорее оценивающе. И после короткой паузы подытожил. Хорошо. Итого в твоем распоряжении, Ратимир, останется 2 с лишним десятка опытных магов. С ними ты сможешь удержать стену до нашего возвращения. Доверься мне и моей интуиции. Я чувствую, что должен быть там. Кромвель поскреб бороду и неохотно согласился. Как и я. Я же ничего в этот раз не чувствовал, но меня никто и не спрашивал. 4 магов вышли в поход в этот же день. Я был очень удивлен, когда помимо ранее обозначенных лиц увидел еще и Тиммиля, седлавшего лошадь. На мой немой вопрос Кромвель немногословно пояснил, что его навыки могут быть нам полезны. Всех же неодаренных членов отряда нам пришлось оставить в распоряжении Ратимира, как и людей Гунделя. Никаких новых вводных обозначено не было, поэтому без дальнейших обсуждений мы спешно выдвинулись по тракту в направлении Заречной. Дорога известна, кони свежие, поэтому домчали мы туда как никогда быстро. В самой деревне нас ждало сразу несколько сюрпризов. Во-первых, Заречная уже второй день стояла на ушах, так как к убитым магией охотникам добавились новые странности. Яркий свет со стороны храма забытых богов, сопровождавшийся раскатами грома. А ведь на ночном небе не было ни облачка, звезды светили ярко и обе луны были хорошо видны. Да и свет тот шел словно из земли, а не наоборот. Во-вторых, встречали нас уже знакомые мне лица. Все так же закутанная в свой плащ волшебница и ее молчаливый спутник. Есть разговор, неожиданно для всех Полема обратилась именно ко мне, нагло игнорируя моих более именитых попутчиков. Она развернулась и отошла за спину своего товарища, который всем своим видом показывал, что никого кроме меня туда не пропустит. И ведь его не смущало, что тут целых два мага 4 и краткая ступени. Интересно, а какой ранг у самой Полемы? По поводу ее телохранителя у меня вообще были сомнения, что он маг как таковой, скорее пользовался артефактами и имел усиленное тело, как те же рыцари ордена. Я бросил короткий взгляд на старших товарищей, но те, пытаясь не ударить в грязь лицом, сохраняли отстраненное выражение лица. Подойдя к ожидавшей меня магичке, я совсем не удивился, когда нас накрыл полог тишины. Странно было другое, как этих двоих еще не приняли за приозерских лазутчиков. Но словно прочитав мои мысли, Полема продемонстрировала бумагу с гербом и подписью самого князя. «Это на тот случай, если у твоих друзей будут вопросы. Я смотрю, вам рады везде и всюду», не скрывая иронии, спросил ее я. «Не рады, но и против ничего не скажут. Ни здесь, ни в Приозерье, ни даже в Грише. И зачем вы здесь? Все за тем же. Двери должны оставаться закрытыми. Точнее, их нельзя открывать кому попало». Полема холодно улыбнулась, давая понять, что не в настроении заниматься словесной эквилибристикой. «Да, и этим кем попало от вас смердит за несколько лиг, как и от тех, по чьему следу мы сюда пришли. Если ты про мою колдовскую метку, то извини, получил в сражении. Мы тоже стоим на страже рубежей». Полема как-то по-новому взглянула на меня, а затем и на нашу компанию. В итоге все же пришлось пояснить. Эти трое лишь защищают княжество от вторжения интервентов. Но, думаю, сейчас наши цели совпадают. Как минимум мы не враги друг другу. Что ж, попробую тебе поверить. Но цена ошибки может быть очень велика. Смотри, не наделай глупостей, а мы проследим за вами. Думаю, тебе будет сложно объяснить своим спутникам, кто мы и почему идем вместе. Поэтому будет лучше отправиться к опоре разными маршрутами. Надеюсь, не только для того, чтобы понаблюдать за тем, как мы будем делать за вас вашу работу. И вновь Полема криво ухмыльнулась, не спеша меня разубеждать. Купол тишины был снят, а волшебница и ее молчаливый спутник зашагали прочь. «И кто это был?» — с подозрением спросил подошедший Лавлиин. «Та, кому разрешено находиться здесь велением самого князя. Бумага у нее есть, можешь спросить у местного старосты. Об остальном лучше спрашивать у нее самой». «И кто это был?» — тот же вопрос, но уже сказанный женским голосом. И ведь тот же самый ответ на этот раз не сработает. Тон и вложенный смысл совсем иные. «И где она до этого пряталась?» «Марика, рад тебя видеть», — вместо ответа сказал я, ожидая, что на этом допрос, конечно, не закончится. Но к моему удивлению, Марика подошла ко мне и просто прижалась на несколько секунд, а потом в смущении отстранилась. «Рада, что ты жив, но судя по слухам, ты готов ввязаться в очередную авантюру. Тут что только не говорят про какой-то храм и каких-то богов, а еще про смерти в лесу и пропажу людей. Так что, если ты скажешь, что ты здесь не за этим, то я не поверю. Работа у меня такая, быть там, где что-то происходит. За спокойные будни никто почему-то платить не хочет». С этими словами я глянул на Лавлиина и Кромвеля, но те ожидаемо не повели даже бровью. Напротив, главный маг заставы нетерпеливо выдал: «Нужно выдвигаться, думаю, ничего полезного мы больше в деревне не узнаем, а время тает». Я кивнул и сделал вид, что еще раз хочу обнять Марику, сам же прошептал ей на ухо: «Слушай и не перебивай». Харки с затаенной тревогой смотрел, как очередной вал накатывает на стену. В этот раз приозерцев было особенно много, и не только их. Помимо более-менее одинаково одетых и даже местами окрашенных солдат регулярной армии, к крепости бравым маршем выдвигались пестрые отряды наемников, некоторые из которых были малоотличимы от разбойничьих шайк. Казантир решил бросить в бой все свои силы, и аккурат, когда Мазая нет с ними рядом. Кто же теперь поделится с ними своей отчаянной удачей? Все в отряде знали, что их командир был горазд на две вещи. Он каким-то чудом умудрялся залезть в самую глубокую задницу, и еще более странным образом умел из нее вылезти обратно, по пути прихватив что-нибудь ценное. И вот сейчас, стоя на стене и всматриваясь в шевеление тысячи тысяч копий и щитов, Харки чувствовал, что жопного дна они уже достигли. А тот, кто должен был показать, как теперь выбираться обратно к свету, ускакал вместе с сильнейшими магами крепости. И что им теперь делать? Хотя так вопрос в целом не стоял. Хоть Мазай и оставил Харки за главного, но вокруг постоянно находилось немало других людей, желающих раздавать приказы наемникам, и попробуй их оспорь. Оставалось плыть по течению, стараясь сохранить при этом жизни вверенных ему зайцев. «Подчищайте за нами, если кого пропустим», командир сотни, контролирующий участок сразу слева от надвратной башни, давал инструктаж солянке наемников, которых отрядили сюда же. «Если увидели, что кто-то из первого ряда упал или ранен, сразу вставайте на его место. Если штурм затянется, то организуем смены, поэтому слушать мои команды. Отлынивающие и глухие будут приравниваться к дезертирам. Это ясно? Не слышу, мать вашу. Это ясно, ясно». Нестройным хором ответили бойцы вольных отрядов. «Тогда готовьтесь колоть, рубить и, если надо, даже рвать зубами. Чувствую, сегодня за нас возьмутся крепко. Ну а наше дело прежнее, перемолоть как можно больше этих тараканов, что лезут на нашу стену. Покажем им, из чего мы сделаны. Эра!» Клич княжеской дружины прокатился по стене, подхватываемый другими бойцами. Он таинственным образом вселял надежду и уверенность, словно тоже имел какое-то магическое действие. «Лучники, готовьсь, стреляй!» Какое-то время зайцам не приходилось делать ровным счетом ничего. Места у края не хватало всем, и пока первый ряд успешно справлялся с лезущими на стену, Харки даже не видел толком, что там под этой стеной происходит, только новые и новые отряды в отдалении, что шли в направлении крепости. Таран ползет к воротам. Очередная попытка пробить двери и решетку, но прошлый раз уже показал бесполезность этой затеи. Так зачем в очередной раз понапрасну жертвовать людьми? «Дункар, ты куда собрался?» Окрик рыжего товарища привлек внимание Харки. «Стой, ты чего?» Дункар же, словно ничего не слыша вокруг, уверенным шагом направился к надвратной башне. Бросившегося за ним сивого тот остановил взмахом своего меча. Причем, окажись на месте бывшего мрачного кто-то другой, то наверняка остался бы лежать на камнях. «Ты сдурел, ты что делаешь?» – заорал уже сивый, сам выхватывая оружие. Но Дункар ничего не стал отвечать, бегом продолжив свой путь к башне. «За ним!» – приказал Харки. «Только не подходите близко, иначе вас потом и Зев не соберет». Конечно же, ретировавшийся отряд привлек внимание командования. Вслед убегающим зайцам посыпались предостережения, обвинения, угрозы. Но наемники, еще не до конца понимая, что происходит, продолжали преследование спятившего Дункара, который уже стремительно спускался по лестнице в одно из помещений надвратной башни, в котором были установлены запорные механизмы решетки и ворот. Возле них на случай предательства был даже выставлен десяток караула, который сейчас почему-то валялся мертвым. А за оба ворота, приводящих в движение натянутые цепи, ухватились люди Гунделя, по всей видимости, решившие впустить врага внутрь. «Да что за! Не дайте им открыть ворота!» Путь к цели преградили шестеро незанятых тягловой работой бойца, а с ними плечом к плечу встал и Дункар. Все они молча и без эмоций бросились в бой, словно они под чьим-то контролем. Заорал Харки. «Я отвлеку его. Помогай мне!» Сивый даже не стал пояснять, кого именно будет отвлекать. И так было понятно, что никто другой долго против мастера меча не продержится. Ну а Харки оставалось лишь попробовать оказать посильную помощь. В тесном для такого количества людей помещении завязалось сражение. Слаженный и тренированный отряд зайцев связал боем всех защитников, а Гарунар и Колтун, услышав заветный код черный, словно два живых тарана проторили себе путь до продолжавших крутить оба ворота мужиков и в несколько ударов отправили их в небытие. Сами же они принялись откручивать все обратно. Оставалось еще как-то угомонить тронувшегося головой Дункара, умудрившегося, даже сражаясь один против троих, подранить сивого и Пруста. «Уйди!» – заорал мрачный на своего напарника. «Он тобой прикрывается». Наконец и сивому удалась успешная атака, в которой он хоть и ненадолго, но вывел из равновесия своего бывшего командира. Харки, воспользовавшись моментом, метнул свою тоненькую сеточку из скрученных нитей, и привязанные к ним грузики замотали ее вокруг тела мечника. Еще несколько ударов, и Дункар лишился оружия, а затем и сознания, схлопотав по голове древком короткого копья. Все сражение не продлилось и 40 ударов сердца, поэтому никто даже не успел толком обдумать произошедшее, когда внутрь вломились княжеские солдаты вместе с Ратимиром и несколькими магами. Все, на что хватило смекалки Харки, это первым бросить оружие и поднять руки. Его примеру последовали и другие зайцы. «Бросайте!» Ратимир осекся на полуслове, видя, что и так никто не сопротивляется. «Что тут происходит?» Восклицательные и вопросительные знаки, отвечай. «Предатели, господин Ратимир», — выпалил Харки, невольно переняв манеру своего командира, «были обезврежены в момент попытки открыть ворота и поднять крепостную решетку, но, возможно, находились под воздействием контролирующего заклинания. А мы увидели подозрительную активность и решили проверить. Ослушавшись приказа, вяжите руки и в темницу их», — приказал своим бойцам Ратимир, после чего добавил уже магу: «Завтра утром отправишь дознавателя к ним. Пусть выяснит подробности и докопается до правды». Уже выходя из помещения со связанными за спиной руками, Харки расслышал слова Ратимира: «Это же люди Лавлиена, а где его маги?» Утром дознаватель так и не объявился, чтобы провести допрос. Младший слуга смотрел на деревню, название которой он даже не знал. Оно было неважно. Все, что от него требовалось, это следовать инструкции старшего, дождавшись сигнала, добраться до центра деревни и активировать артефакт. Дальше путеводная звезда сделает все остальное. Что именно, младший не знал, но судя по названию, это будет что-то особенное, незабываемое. А еще путеводной эта звезда станет и для него. Выполнив задание, он сможет подняться еще на одну ступеньку на пути к своему повелителю. Наградой станет сила, которая поможет ему перешагнуть через барьер и получить третью ступень. Ну а дальше? Кто знает, возможно, однажды он сможет на равных стоять рядом со старшими, оставшимися сейчас в храме. Нет, конечно, до этого ему еще далеко, но когда-нибудь. Камень-маячок легонько обжег руку, отвлекая от волнительных мыслей о будущем. Значит, у старших все готово, а ему самому пора выдвигаться к центру деревни. И снова храм забытых богов, вот только спутники на этот раз со мной другие. Впору уже водить экскурсии к этому загадочному месту. А если без шуток, то мы явно опоздали. Что за здесь происходит? Спросил за всех нас Лавлиен. Холм, на котором стояла опора моста, как и год назад, был сплошь покрыт еще не очень высокой травой, изредка пестрящей небольшими очагами полевых цветов. Даже тропинка была видна, так как на годами вытаптываемой земле трава росла не так охотно. Да и само древнее здание выглядело точно так же, безмолвно и безжизненно. Вот только на вбитые неподалеку столбы, вокруг которых жители Заречной вязали свои ленты желаний, сейчас были нанизаны человеческие тела, еще живые, продолжающие вяло двигать обрубками рук и ног, а возле них, словно пастухи, прохаживались несколько странных надломанных и непропорциональных фигур. «Демоны», — ответил я, — «а это их будущий обед, как в закатном», — спросил Кромвель, уже успевший послушать мою историю о службе в мрачных отрядах. «Да, очень похоже, только это самые низшие, не успели отъесться и даже сформироваться полностью. Быстры, сильны, но в таком количестве вряд ли опасны для нас. Сколько, кстати, их тут? Трое возле столбов и парочка там, охраняет вход. Я не смогу долго скрывать нас всех пологом», — предупредил Тиммиль. «Да и мне кажется, это уже бесполезно». Он был прав, нас заметили. «Все-таки я подозревал, что чутье твари бездны построено несколько иначе, и не все техники его смогут обмануть». Рев демонов был наполнен скрежетом и хрипом, а еще голодом и злостью. Казалось, еще секунда, и они безрассудно бросятся на нас, как стая бешеных собак. Но вдруг из храма вышел безоружный человек, одетый в обычную дорожную одежду. В руке он сжимал конец тонкой железной цепи, на которой болталось что-то наподобие маленькой клетки. Точнее, с нашего места разглядеть было нельзя. Зато если взглянуть по-другому, то от этой штуки фанило чем-то мерзким и инородным. Недаром же сам ее владелец старался не прикасаться к ней руками. Зато недодемоны, завидев этот странный предмет, прекратили орать и, пусть и с некоторой паузой, но поспешили ко входу в храм. Они принялись что-то шипеть обладателю артефакта, и он, будто понимая их, принялся шарить взглядом по кромке леса. Через какое-то время он остановил свой взгляд на нас, никак при этом не выражая собственной обеспокоенности, после чего скрылся внутри храма. Твари последовали за ним, оставив нас одних, в раздумьях и сомнениях. «Неужто мы пойдем следом?» «На мой взгляд», — совершенно резонно спросил Кромвель. «А что ты предлагаешь?» «Просто разбить здесь лагерь и ждать», — ответил Лавлиен. «Мы, кажется, для этого сюда и пришли, выяснить, что за хрень тут творится, и на месте разобраться с возможными последствиями. Не думаешь же ты, что они здесь занимаются пустяковым обредничеством, танцуя пляски и устраивая оргии? Вы видели остатки одежды на искореженных телах новоиспеченных демонов?» — спросил я. «Думаю, все уже догадались, что это и есть пропавшие бойцы гарнизона с того перевала, который нам довелось защищать. И если верить допрошенному проводнику, то тех, кого увели колдуны, было около 30 человек. Ну, может, не все дошли или превратились в этих?» «Не все», — согласился я. «Половина сейчас висит вон на тех столбах», — выругался Лавлиен. «Мы теряем время. Они нас видели, и что теперь толку рассуждать? Даже если там 15 недоделанных уродов, что это меняет? Раздавим их и покончим с угрозой. Ты со мной, друг?» Кромвель не торопился отвечать, а его рука машинально потянулась поскрести щетину. Но все же он кивнул. «Тут ты прав, тянуть не имеет смысла. Воздух уже дрожит от нарастающего напряжения. Кажется, те, кто засел внутри, тоже решили больше не ждать и готовиться сделать то, что задумали. Идем, как в старые добрые времена, сокрушим врагов вместе». «Ага, сокрушим», — согласился Лавлиен. «Вот только раньше у нас враги попроще были, что ли? Напыщенные благородные выскочки, да зазнавшиеся снобы из магической академии. А тут дерьмом воняет, почище, чем из выгребной ямы». Уже не прячась, мы шагали к куполу. Несмотря на все самообладание, меня начинал пробирать озноб. Я не мог отбросить ощущение, что мы шагаем в логово зверя, добровольно хотим стать его обедом. А ведь голос предупреждал меня держаться от Ковина подальше, так как сраная метка никуда не делась и продолжала подсвечивать меня для старших слуг отрекшегося. Да и вообще, ни хрен рядом с ними делать, хоть с меткой, хоть без нее. Так какого я тогда здесь? Храм встретил нас прохладой и тусклым светом. Разлитые в воздухе эманации скверны мешали собраться с мыслями, пробирая нутро и заставляя кожу покрываться мурашками. Но когда я взглянул на остальных, то понял, что им приходится куда тяжелее, чем мне. «Быстрее», — обратился ко всем Лавлиен. «Долго мы тут не продержимся. Мазаю и Теммилю лучше уйти, каждый удар сердца приближает их к гибели». Меня подмывало согласиться и покинуть это негостеприимное место, но Теммиль отрицательно мотнул головой и первым сделал шаг вперед. «Идем», — сказал он. «Просто не будем терять времени». На удивление, просто не оставалось времени, так как весь наш маленький, но отважный отряд двинул вперед по коридору. Никто не преграждал нам дорогу, никто не спешил остановить нас. И тем самым все это лишь больше походило на чертову ловушку, в которую мы премся по собственному желанию. Неужто никто, кроме меня, этого не понимает? Но слова почему-то застревали в горле, а ноги сами несли вперед, заставляя не отставать от своих попутчиков. Сзади возглас Кромвеля заставил нас обернуться. В длинном коридоре замелькали тени, в которых угадывались очертания изломанных непропорциональных тел, не успевших завершить трансформацию. И где они, суки, прятались до этого? Чертова вонь грязной и запрещенной магии перебивала все, даже наши поисковые заклинания. «Нужно уходить», — все-таки заорал я. «Мы еще сможем пробиться наружу. Если же дойдем до купола, будем окружены». «Поздно», — обреченно сказал Лавлиен. «Жребий брошен». Со стороны купола полился грязный багровый свет, зловеще подсвечивая арку входа. А все мы ощутили еще больше возросшее давление. «Что ты этим хочешь сказать?» — спросил Кромвель. «А то, что если мы не остановим этот, то будет уже нам. Мы не успеем уйти достаточно далеко. Ты же не хочешь повторить судьбу этих бедолаг?» Маг кивнул в сторону забесновавшихся и уже не скрывающих свое присутствие тварей позади нас. «Твою мать!» — выругался Кромвель. «Ну так пошли». Несмотря на цейтнот, мы не стали врываться в неизвестности, под своды купола заходили осторожно. Всегда пугает, когда враг спокойно взирает на твое появление. Вдруг ты начинаешь понимать, что, возможно, вовсе не он твоя цель, а ты его. Так было и сейчас. Трое магов, стоявших чуть дальше от центра купола, даже не шелохнулись, завидев нас. Они лишь позволили себе оторвать свои взгляды от старательно начерченного перед ними круга. Когда я был тут зимой, ничего подобного на грязном полу не было, а сейчас пыль была расчищена, а на шершавой поверхности красовался сложный рисунок, состоящих из подозрительно багрово-красных линий. В круге лежал целый ворох жертвенных камней, шипящих и таявших, словно ледышки, брошенные на сковородку, а дальняя стена рябила цветными перламутровыми всполохами, словно неисправный прибор. И именно оттуда тянуло этой давящей мерзостью, терзающей саму суть человеческого естества, словно в наш мир проникало что-то, пытавшееся вытеснить его законных обитателей и занять их место. А в голову запоздало лезли слова Малика, о которых я напрочь забыл до этого момента. Мост может открыть лишь маг 5 и краткая ступень или полный круг магов 4 и краткая. Круг был прямо перед нами, или же, мастер, обреченно выдохнул Кромвель, подтверждая мои самые страшные опасения. Мазай, держи проход от твари, Тиммель, попробуй ненадолго занять этих двоих по краям. Главное, не дайте им ударить нам в спину. Лавлиен, вместе мы сможем его одолеть, верь в нас. Кромвель решительно посмотрел на своего старого друга, а тот на него. «Может и так, старина», — ответил Лавлиен. «Может и так, но не в этот раз. Что-то переменилось в нем, а может, Кромвель слишком хорошо его знал. Но когда бывший главный маг заставы ударил, мой наставник был готов. Хитрый щит не стал поглощать впечатавшееся в него заклинание, полное все того же мерзкого дерьма. Вместо этого его раздробило на мелкие осколки, которые швырнуло ядовитыми брызгами во все стороны. Я и Тиммель успели прикрыться щитами, а Лавлиен и Кромвель разорвали дистанцию. Вдруг о себе заявил колдун, стоящий по центру. «Я вижу, ты окончательно определился с выбором». Его голос был низким и обволакивающим, заставляющий прислушаться. «Но не повреди ценного гостя. Ему тоже уготована особая роль». Я было подумал, что так он окрестил Кромвеля, но взгляд его почему-то был четко направлен на меня, и что-то в его голосе, а затем и во внешности, показалось мне до боли знакомым. «Да это же тот самый ублюдок из Карпугара, который отдал приказ резать нас на том алтаре. Вам же двоим я предложу лишь раз», — невозмутимо сказал он, обращаясь уже к Кромвелю и Тиммелю. «Вы покорно склонитесь пред нашим повелителем и вверите свои жизни в его руки, или же умрете здесь, и все равно послужите ему, пусть и в качестве свежего корма для вон тех зверушек». В подтверждение сказанному, из коридора раздался слаженный не то скрип, не то рев, изрыгаемый из более чем десятка мерзких глоток твари, прослышавших про обещанную добычу. Они уже вовсю скребли входную арку своими когтями, но пока не решались зайти внутрь, будто ожидая приказа или разрешения. И если взвесить все расклады, то именно этот путь оставался единственной возможностью к бегству. В то, что я смогу прорваться наружу через еще не окрепших демонов, верилось куда больше, чем в нашу победу над колдунами и предателем. Каким бы превосходным боевым магом не был Кромвель, но совладать со всеми сразу он точно не сможет. Не говоря уже о том, что перед нами мастер, а мы с Тиммелем лишь. А у меня к тебе другое предложение. Вдруг юный маг сделал шаг вперед. Как насчет того, чтобы перед смертью хорошенько помучиться? Тебе уже скоро будет все равно, а мне станет чуточку приятней, глядя на твои гримасы и кривляния. Считай это своим покаянием передо мной. Ведь есть же за что, не правда ли, Херузин? Кто ты такой? Впрочем, ответа колдун, названный Херузином, ждать не стал, обрушив сразу два заклинания на удивившего всех нас Тиммеля. Прямо под ногами старшего слуги Ковина образовалось темное пятно, из которого, извиваясь по полу, на юного мага ринулись щупальца тени. Над головой же вражеского мастера сформировалась целая плеяда разноразмерных фиолетовых и черных сфер, без промедления устремившихся туда же. Когда оба заклинания достигли цели, Тиммель окутал щит, похожий на мыльный пузырь молочного цвета, поглотивший всю силу колдовства и ставший от этого на несколько тонов темнее. Тут и там в его переливающемся полупрозрачном полотне теперь можно было заметить грязные разводы. «А ты не терял времени зря, Херузин. Выучил что-то новое или получил очередную подачку от своего хозяина? О, у меня найдется чем еще тебя удивить», — спокойно ответил тот. «Я смотрю, ты все еще скучаешь по своей дочурке, Протирус, так сильно, что все это время не оставлял надежды меня поймать. Ну так, может, не стоило тебе тогда ее убивать?» На этот раз ударил магистр. Не было никаких внешних проявлений, он лишь повел рукой в сторону колдуна. Но тот в ответ нагло осклабился, давая понять, что ему все нипочем. «Не так просто, старина. С тех давних пор повелитель приблизил меня на еще одну ступеньку к себе. Теперь твоя хваленая воля не сможет забраться ко мне в голову. Ты просчитался, когда потратил столько сил, чтобы меня поймать. Здесь ты играешь по моим правилам». «Ну нет, так нет», — как-то наигранно и постарчески прокряхтел магистр. «Но я должен был попробовать. Что ж, придется вспомнить молодость. Как там это делалось-то? И на этот раз его удар сотряс весь купол, сметая со своего пути и выставленный Херузином тройной щит, и его самого, протащив метров 7 волоком по пыльному полу. «Убейте их всех!» Было первое, что заорал Херузин, вскочив на ноги. События завертелись с ошеломляющей скоростью. Вот буквально только что мы были зрителями этой разыгравшейся на наших глазах драмы, о предыстории которой ровным счетом ничего не знали, а теперь стали ее непосредственными участниками. Хотя вру, конечно, все это время, подаренное нам магистром, я пытался придумать хоть какой-то план, но сколько бы ни решал это уравнение с двумя неизвестными, ответ выходил скверный. Под двумя неизвестными я подразумевал двух помощников Херузина и толпу измененных за нашими спинами. Впрочем, недолго я был в одиночестве. Может, маг я был и не самый сильный, но опыта влезать в передряги у меня было предостаточно. В том числе, когда со всех сторон летят пули и фугасные снаряды, по своей сути мало отличимые от некоторых магических техник. Накинув на себя прилив, я рванул по периметру, не дожидаясь, когда на меня нападут твари или приложат заклинание маги. Колдуны уже были готовы ударить, но между нами оказался Херузин, вовсю поглощенный сражением с магистром Протирусом. Секундное замешательство позволило мне первому атаковать, но и лезвие и град поглотили щиты, как я подозреваю, магов третьей ступени. Не успела мысль, что мне окончательно сформироваться, как в левого мага начали впиваться силовые иглы. Они летели одна за одной со стороны арки прохода. В зал вбежала Полема и сходу вступила в бой. А судя по всполохам и грохоту за ее спиной, молчаливый спутник остался в коридоре прикрывать нас от тварей. Я резко сменил направление и помчался на второго противника, выставив перед собой сферу щита, тут же разлетевшуюся от удара плети. От следующего удара разлетелся щит моего амулета, ну а третий удар не последовал, так как я сам обнулил его защиту, влепив почти в упор сразу два заранее подвешенных града, а затем и раскол аккурат в то же место. Колдун попятился назад и выбросил защитное заклинание, веером разлетевшееся перед ним. Я, уже не надеясь на свою защиту, припал к полу, пропуская его над собой, и тут же снова бросился вперед, сшибая мага с ног и валя на землю. Как я и полагал, его второй менее чувствительный слой защиты не среагировал на это, в результате чего мне удалось оказаться сверху и начать его душить, молясь, чтобы за это время в меня не прилетело что-нибудь еще. Вместо этого я почувствовал, как мое нутро обжигает какой-то дрянью, исходящей из моей жертвы. Последний рубеж обороны, все тело начало жечь, боль заволакивать сознание, но я продолжал сжимать свой захват на горле жертвы. Я помнил, насколько могут быть живучи колдуны, продавшиеся ковину и получившие взамен какую-то странную силу. А еще помнил, что у них может быть припасен запас на черный день. И точно, вот же он. Я дотянулся рукой до ворота его нательной рубахи, стараясь не ослабить при этом собственную хватку, и выдернул искрящийся камушек, уже отдающий свою силу. Теперь он отдаст ее мне. Я начал забирать энергию кристалла, замещая ей ту, что была в источнике и уже изморалась в исходящей от мага скверне. Грязную энергию я выплеснул разом, на несколько секунд доведя свой прилив на пиковую мощность. Шейные позвонки жертвы просто не выдержали такого давления и с хрустом треснули. В итоге, вместо удушения я чуть не оторвал колдуну голову. Это еще аукнется мне в будущем, но пока я в обморок падать не собирался, так как кристалл охотно поделился со мной энергией, помогая оставаться в сознании и даже встать. Под куполом продолжалось сражение, Полема добивала второго колдуна, уже вырвав из него несколько серьезных кусков плоти, но и сама не сказать, что была бодра и полна сил. Протирус и Херузин обменивались убийственными заклинаниями, при этом даже не сходили со своих мест. Ну а Кромвель сражался со своим другом. Лавлиен выглядел далеко не лучшим образом, половина его лица была обожжена, он потерял глаз, колено вывернуто под неестественным углом, а на одной из рук вместо кисти красовался обрубок. Но и Кромвелю досталось не меньше, и хоть видимых повреждений у него не было, но из носа и рта обильно сочилась кровь, которой он харкнул на пол. Да и сделав очередной шаг, он чуть не споткнулся, на секунду припав на одно колено. «Что ж, почему бы не помочь наставнику?» – подумал я, и уже хотел на свой страх и риск добавить немножко от себя, но словно почувствовав это, Кромвель прохрипел: «Не лезь, займись лучше камнями». Я сразу понял, о чем он. В начерченном круге по-прежнему отдавал свою силу целый ворох кристаллов, не давая закрыться проходу. Неполноценный путь, по которому я однажды прошел в этот мир, а скорее лазейка, но достаточная для того, чтобы продолжать впускать сюда все новую и новую скверну. Но эта дрянь больше не задерживалась тут. Давление спало почти до нуля, но при этом я продолжал чувствовать ее поток, просто мы ее больше не интересовали. Самым простым решением было лишить портал подпитки, и я ударил направленным тараном, чтобы выкинуть жертвенные камни из круга. Логичным итогом стало отсутствие результата. Вокруг творился такой хаос, творимые заклинания сотрясали пространство под куполом, и если бы все было так просто, то кристаллы давно раскидало бы по всему полу. Но это место уже считало их своей добычей и было не готово выпускать их из своего нутра. Как когда-то такой же круг не хотел выпускать из своих объятий Эмалика, пока я не сломал ключ. Ключ. Нужно сломать ключ. Протирус. У нас нет времени на игры. Убей его скорее, иначе мы не закроем портал. Ну уж нет, возразил он, стоя над наконец-то поверженным противником. Это было бы слишком просто, убить его вот так. В конце концов, тебе же нужен не колдун, а вот эта побрякушка. Словно прочитав мои мысли, магистр невидимым щупом достал из-под плаща Херузина багрового цвета камень, испускавший тревожный свет, и швырнул его в мою сторону. Пролетев с десяток метров, он проскакал по полу и остановился аккурат возле моей ноги. Не мешкая ни секунды и не думая о последствиях, я обрушил на него свой каблук, раздробив хрупкий камень на осколки, а затем очистил круг от кристаллов, расшвыряв наполовину истаившую кучку жертвенников, большинство из которых при этом обратились мелкой пылью. Но и парочку с характерным звуком покатившихся по полу камней я тоже подметил, запомнив на всякий случай, куда они отлетели. Мерцающее свечение начало тускнеть, его всполохи становились все реже. Но с закрытием моста бой под куполом не закончился. Полема, расправившаяся со своим оппонентом, скрылась в проходе, из которого продолжал доноситься скрежет и рев измененных. Ну а Кромвель надрывно пытался сломить сопротивление своего бывшего друга, из последних сил держащего оборону, как бы они оба не скопытились от такого перенапряжения. Наставник мне был еще нужен, как и ответы. «Не убивай его», — крикнул я ему, но тот, похоже, и без моих подсказок думал в том же ключе. Видимо, вычерпав уже все без остатка, Кромвель швырнул два самых обычных лезвия, отсекая и вторую кисть Лавлиену, у которого и вовсе не осталось сил даже на самую простую защиту. Сам Кромвель при этом в очередной раз пошатнулся и завалился бы на пол, если бы я его не поддержал. «Ты победил», — как-то глупо попробовал приободрить его я, на что он устало кивнул. «Я же вложил ему в руку почти истаивший кристаллик, ему он сейчас был нужнее, а пользы в случае очередной неожиданности — Маг 4 и краткая ступень принесет больше». То, что магистр Протирус в одной с нами лодке, я сильно сомневался. Его интересы лежали в иной плоскости, которые он сейчас реализовывал. Вражеский колдун Херузин был распят на полу и бился в агонии боли. А чтобы нам не мешать, и палач и жертва были скрыты куполом тишины. По шевелению губ я видел, что магистр что-то говорит, вбивая каждое слово в тело врага новой порцией страданий, но что именно разобрать не мог, да и не было особого желания. Зато я стал невольным свидетелем короткого разговора двух бывших друзей. «Зачем?» — с болью в голосе спросил Кромвель, стоящего на коленях и истекающего кровью Лавлиена. Голова потерпевшего поражение мага была опущена, словно он стеснялся смотреть в глаза победителю. «Ты всегда лучше видел нити», — еле слышно ответил он. «Я сделал неверную ставку, но я не жалею. Одну ниточку я все же рассмотрел очень хорошо. К вершине должен был прийти лишь один из нас. Я рад за тебя, друг». Вдруг тело бывшего главного мага заставы вздрогнуло и обмякло. Сердце одного из выдающихся магов Павелина остановилось, оборвав его стремление достичь ранга мастера путем познания. А вместе с ним в небытие канули и все ответы, которые он мог бы дать. От мыслей отвлекла Полема, которая вновь появилась из коридора и направилась к нам. Плащ ее был разодран и продолжал держаться на плечах каким-то чудом. Щеку рассекал глубокий свежий шрам, из которого еще сочилась сукровица, но было видно, что его уже словно прижгли, чтобы остановить кровь. То еще зрелище, особенно учитывая, что сама волшебница, кажется, не обращала на это внимания. «Выжил, значит», — без особого удивления констатировала она. «А у тебя необычные друзья, Мазай. У нас скорее клуб по интересам. Как бы то ни было, дело сделано. Помоги снять броню, нужно залатать рану. А твой друг, ему крепко досталось, ответила она. Пусть отдохнет, сейчас приберусь здесь и займусь им. Я помог стянуть поврежденный доспех и плотный поддоспешник, обнаружившиеся под остатками плаща, тем самым обнажив женское тело, а заодно и здоровенную рваную рану на боку, из которой обильно текла кровь. Полема поднесла ладонь, и я почувствовал запах паленой плоти. Но даже такое зрелище не отбило у меня естественного и инстинктивного желания бросить оценивающий взгляд, пусть и не на такую большую, но очень даже симпатичную грудь, что не осталось незамеченным. «Да ладно», — с усмешкой спросила магичка, — «это действительно то, что тебя сейчас интересует?» «Интересует меня многое, но показываю только это», — ни капельки не смутился я. «Кто знает, может однажды, в других обстоятельствах покажу что-нибудь еще». Разубеждать ее и доказывать, что имел в виду совсем другое, я не стал. В конце концов, какие у меня были на то основания? «Идти сможешь?» – спросил я Кромвеля. Тот утвердительно кивнул и, отпрянув от меня, сделал несколько шагов по направлению к телу Лавлиена. Покопавшись в складках его одежды, он выудил оттуда какие-то вещи и спрятал в своих карманах. Ни я, ни Полема спорить с этим не стали, в конце концов это была честная схватка, из которой он вышел победителем. Ну а нашему магистру, похоже, и вовсе не было дела ни до чего вокруг. Под куполом тишины продолжалась неравная беседа двух заклятых врагов. Один по-прежнему что-то назидательно вещал, а другой на это отвечал беззвучным для нас криком боли. И как долго он планирует тешить свое самолюбие? Полема разделяла мои опасения. «Ну так сходи и спроси у него, а мне ведь действительно было интересно посмотреть, чем такой разговор мог закончиться». Но то ли Протирус наигрался, то ли задал какой-то не тот вопрос, но в какой-то момент тело мастера Херузина перестало содрогаться и биться в конвульсиях, после чего Протирус отсек лезвием его голову и направился к нам. Подойдя к нашей компании, магистр поочередно удостоил внимания каждого из нас. Дольше всех его взгляд задержался на Кромвеле, и на молодом и отстраненном до этого лице на мгновение отразилось понимание и сопереживание. Но то был краткий миг для откровений, и холодная маска вновь вернулась на место. «Если захочешь получить подтверждение своего ранга», — сказал он, — «то лучше тебе делать это не в Империи. Я могу помочь с организацией церемонии на расколотом острове. Дай знать, если выберешь этот вариант». Кромвель лишь кивнул. Несмотря на крохи силы, влитые в него из остатка жертвенника, держался он, похоже, только на силе воли. «КХМ», — кашлянул я, привлекая к себе внимание. «Есть вопросы, Мазай? Думаю, на этот раз ты вправе получить на них ответы, хотя бы на некоторые. Так что ты хочешь спросить, зачем все это? Ты про мой маскарад? Тут все как раз просто. Херузин был действительно сильным и одаренным маг, и главной его силой было видеть нити. Он как никто мог оставаться в тени и выбирать для себя лучшие из доступных вариантов. Он всегда знал, когда кто-то шел по его следу, поэтому поймать его было не в моих силах, ведь мои шаги слышны слишком хорошо. Поверь, попыток было много, но вот я узнал, что какой-то ничем не примечательный наемник по имени Мазай, а по совместительству отчаянный конокрад, столкнулся с ним раз и выжил. Более того, я увидел, что это была не последняя ваша встреча, и на этот раз я не искал и не гнался за ним. Я лишь следовал за тобой, Мазай, словно спрятавшись в твоей тени, след в след, шаг за шагом. Своего вы добились, магистр, значит ли это, что наша сделка исполнена, и мы можем забыть тот конфуз с одной породистой кобылой? Не помню, чтобы мы заключали какой-то контракт, а значит и сделка наша все еще в силе. Когда мне понадобишься ты и твой отряд, я сообщу тебе. Я уже подумываю расплатиться деньгами. Не забегай вперед, время покажет. Ну а теперь мне пора уходить. Дам лишь совет на прощание. Не торопитесь обратно, ничего хорошего из этого не выйдет. Протирус бодрым шагом направился к выходу. Он решил свои личные вопросы, а все остальное его, похоже, не волновало. Ни война, ни демоны, ни таинственные личности. Кстати, про такие личности. «Двери закрыты», — сказала Полема. «Мы останемся здесь еще ненадолго, чтобы убедиться в этом окончательно. С последствиями, по всей видимости, придется разбираться обитателям этого мира. С последствиями, ты же должен был почувствовать тот маяк для скверны. Нет, а этот», — она кивнула в спину уходящему магу. «Почувствовал. В деревне, что недалеко отсюда, сейчас творится кошмар. И хоть мы и закрыли пробоину, Но, и ты не хочешь помочь это исправить? Я думал, мы следим за тем, чтобы двери были закрыты. Трое оберегают Павелина от отрекшегося и других незваных гостей, которые могут сломать баланс этого мира. На дела людей и их вечные войны нам плевать, даже если весь мир погрязнет в этом. Ведь со временем он подстроится и продолжит существовать. Изменится форма, но не суть. Этот прорыв люди способны остановить самостоятельно. Если ты хочешь в этом поучаствовать, то мешать не буду, ведь и это тоже меня не касается. Осталось выяснить, касается ли это меня. Эпилог. Сгоревшие дома, поваленные заборы, разорванный в клочья скот, запах горелой плоти, черной копоти и золы, разбросанные повсюду растерзанные тела королевских солдат и княжеской дружины, которые еще только предстояло собрать и попытаться опознать. Трупы жителей деревни, даже те, которых не тронула скверна, жгли без разбора на огромных кострах. Вроде даже живых, найденных по погребам и колодцам, умерщвляли и бросали в огонь, так, на всякий случай. Застава пала к вечеру того дня, когда мы ее покинули. Задержись мы в Заречной хотя бы на несколько часов, и прискакавший гонец оповестил бы нас об этом. Королевские войска, преодолев главную преграду, продолжили марш к столице, а уцелевшие войска Ратимира пытались их опередить, чтобы не быть раздавлены в чистом поле. В итоге они первыми прибыли к Заречной, и первыми же были смяты ордой обезумевших измененных. Далее настал черед приозерцев и их наемников. Тысяча авангарда была разорвана в клочья, но пришедшие им на подмогу основные войска смогли организовать оборону, а затем и провести зачистку. То, что для большинства людей было лишь страшилкой из далекой страны на западе, вдруг превратилось в реальность. Не знаю как, но все же войскам удалось не дрогнуть и перемолоть этот ужас, поселившийся в самом спокойном до этого времени уголке континента. Говорят, что сам король Казантир был вынужден вступить в бой, чтобы показать своим солдатам пример доблести и решительности. А после победы, пришла другая весть, князь был убит. Узнав о падении заставы, заговорщики не стали дожидаться осады Соколиного града, и решили вопрос иначе. Не спасло правителя и оставленное подле себя войско. Наследник же князя, его старший сын, едва отрастивший первые усы, поспешил заверить короля Казантира в своей верности и подданности. К тому моменту заговорщики еще не знали, что признанный ими король уже потерял половину своих войск в битве с демонами Заречной. Как бы то ни было, наш заказчик был мертв, а значит, контракты не имели больше силы. Для нас с Кромвелем, добравшихся сутки спустя до деревни, эта война неожиданно закончилась. Я стоял посреди минувшего ужаса, глядя, как люди с пустыми глазами тащат мертвые тела или разгребают завалы, бывшие когда-то домом для тысяч обычных людей. Где-то здесь окончили свою жизнь Митар со своими ополченцами, мужики Тибар и Громар, любящие поспорить за кружкой пива о пользе своего ремесла, мальчишка Провар, показавший мне дорогу до Заречной, и вся его немаленькая семья, а еще многие и многие. Осознание произошедшего по кусочкам проникало в меня, все сильнее сжимая в своих тисках мои мысли и чувства. Хотелось опуститься на землю и блевать от накатившего отчаяния. Вопросы, на которые только предстояло найти ответы, путь, который предстояло еще отыскать, решения, которые однажды придется принять. Все это было там, впереди. А прямо сейчас вокруг меня была смерть, которую нужно просто принять, чтобы двигаться дальше. Вдруг в черноте залы лучом весеннего солнца блеснул металл. Поворошив ногой, я обнажил серебряный кругляш, который поднял и поднес к глазам. Княжеская серебряная марка, но неожиданная находка не радовала совсем. Внимание привлек орнамент, хищная птица, расправившая крылья, а по кругу надпись, в буре рожденная доблесть. Никакой доблести вокруг себя я не видел, лишь смерть и отчаяние, лишь пепел и кровь.